хайров, ребята. Никаких хайров. Никаких. Поехали. Через холст касаешься кожи. Твой взгляд возможно скисти. Меня пронизывает до дрожи. Подайте глоток воды. Территория начерчена мастером, чтоб на холсте текстах воскресать, будто бы в матрице или же в осознанных снах. Кто-то свой примет утрату, его отклик весомый привит. Созерцай влюбленный в материю, понять меня судьбой велит. Маршруты, что были нам дороги, до сих пор созерцай объяви. Облик прямиком с кротовой норы, муза, вестник таланта поры. Кто дозора внимающим разница, я ангел, наблюдаю сияние. Порхай за вратами господними, потери заблудшие в нас. Отпускает невесомая разница, как зависимость идол твой. Встречай на пути прозрения, обласканный станет зной. На пепелище, что нами и создано, сажи за прошлым следы. Черно-белым намазано, лишь поцелуй зашиты слюды. Могучей судьбы притяжения, не блуждаю прямо у мглы. Я раскалываю сердце обломки, что непременно должны. Могучей судьбы притяжения, не блуждаю прямо у мглы. Я раскалываю сердце обломки, что непременно должны. Обрести за собою отклик, я надеюсь за границами лжи. Молюсь, чтоб явленные областью никому не были должны. На просторе условных частот рождается в танце истина непревзойденных мазков. Величием облекается игрища. Ты вселенная страстных порядков, безмоментных приемных встреч, мною брошенных на распутье, душой эти строки спеть. Ведь за нашим успехом страдалец влияет на общую моготу. Мы не замечаем до тех пор, пока не обнажим наготу. Твои линии подчеркнуты рокотом, мурашек под кожей до плеч. Взираю сознание окликом, твоего монстра вовсе и нет. Сам слегка его выдумал, встреча между нами условно. Знаю ведь, что ты непокорна, ты любовь сходящий в пике. Нет вины, заведомо спорной, друг другом, пожалуй, опомнимся. Мы верны почему-то отвержным ответом воспрянут умы. Ты такая, как и другие отрезанные, перед ними на пропеть стою. Читаю о нашем прощении, в руке держа пустоту. Потрясает видение мастера, момент за себя говорит. Внимание, внутрь значения, разъединяющего на миг. На отрезок длиной вечность, мы отпущены усилием души. Не обращая спектр на вещи, семя решающее прорасти. Благодаря нам я живу в счастье, уроки направлены в жизнь. Чтоб за ними смерть стала ценной, наполняем желанием труды. На лице падины брошены, они резали прямо изнутри. Фиксирую даже без голоса женщину неземной красоты. Как же иначе без чувства? Приветствие обозначено ты. Человеков, чья воля сгибает проволочку злые. Все то, чем проходили, не отчитает ни один шагомер. Кроме мысли, запущенной бури, сбудороженной вновь любви. Выражаю пройденным счастьем, спроважены в иные миры. Обнимаю твои же истории, предначертанные нам другим. Да пребудет с тобой и улыбка, видимая мной с утра. Существует теперь позволение выкарабкаться из дна. Будущее слепо к зависимым, ответственность играет пинг-понг. Возложи на себя упущенное, дабы не ставить венок. Самой лучшей жены признание, радуйся этим сейчас. Настоящее взяло и не было, если б себя не спас. Данный оберег от забвения, влекущая каждый час. предостерегает наставник в суете собран наказ. Бросаю линзы, чтоб видеть завершенный тобой диссонанс. Воля дана, чтобы бредить первое в отражении глаз. Бросаю линзы, чтоб видеть завершенный тобой диссонанс. Воля дана, чтобы бредить верой в отражении глаз.